Глава 17. Не успела я додумать последнюю мысль, как руки сами собой дернули Маркова за бороду. В ту же секунду она отвалилась, обнажился остренький подбородок с гладкой, нежной, практически не знающей бритвы кожей. «Эй, вы что?» — возмущенно воскликнул Мраков. Но я уже сдергивала с его макушки парик. «Не стыдно людей обманывать?» «Сергей Филиппович, впрочем, если учесть, что восседающему передо мной юноше не было еще и 25, звать его стоило просто Сережей», — плаксиво ответил. «Пожилому больше доверяют. Между прочим, я могу и милицию вызвать. Ворвались в мой дом, стали волосы рвать». «Во-первых, тебе не было больно. Они не настоящие», — мягко улыбнулась я. «Во-вторых, ты сам меня впустил. Кстати, где табличка, оповещающая, что в этой квартире работает салон магии?» «Она не нужна», — буркнул Сережа. «Клиенты и так меня находят. Вы же нашли. Кстати, откуда вы узнали про меня?» «А откуда вообще о тебе узнают?» — вопросом на вопрос ответила я. «В газете из рук в руки, объявления даю, еще люди друг другу рассказывают». «И мне наболтали». Сережа хотел что-то возразить, но я быстро закончила фразу. «Твои соседи». «Кто?» — изумился Сережа. «Да они меня терпеть не могут». Я хмыкнула. «Вот-вот, поэтому и не поленились прийти ко мне на службу и поведать о том, что в их доме существует незарегистрированный кабинет гадателя». «А вы где работаете?» — тихо спросил Сережа. Я широко улыбнулась, поправила волосы и кокетливо сказала: «В налоговой инспекции, мой ангел. Сам понимаешь, я обязана проверять такие сигналы. Между прочим, из-за таких, как ты, у нашей страны огромный внешний долг. Денежки с клиентов стрижешь, налоги государству не платишь. Откуда в бюджете найдутся средства на зарплату учителям, врачам и милиционерам, а?» «Нехорошо, котик. Ты государственный преступник. Сейчас оформим все чин-чинарем, а уж потом решать станут, штраф с тебя брать в размере 10 000 мрот или за решетку сажать». «Что это за деньги такие? Мроты!» — испугался Сережа. Я снисходительно улыбнулась. «Мрот — это аббревиатура. Расшифровывается просто. Минимальный размер оплаты труда. Усек? Кстати, открыть ПБО ЮЛ стоит всего 1 мрот, а ты пожадничал». Сережа мигом вспотел. «Послушай», — предложила я, — «если уж я знаю, что ты не пожилой дядечка, можешь вытащить из-под своего халата подушку. А то еще задохнешься. Вон какой, мокрый». Мраков молча расстегнул пуговки. Я слегка ошиблась. Вокруг его талии для придания фигуре солидности был намотан плед. «Что такое ПБО ЮЛ?» — прошептал Сережа, выдергивая одеяло. «Опять аббревиатура», — с готовностью объяснила я. «Предприятие без организации юридического лица. Потратил бы денек, оформил бумаги, заплатил налоги и спи спокойно. А теперь сплошной геморрой у тебя будет. Сколько клиентов в день принимаешь?» «Скажете тоже», — буркнул Сережа. «Спасибо, один в неделю явится. Никак не раскручусь. Не пойму, почему ко мне люди редко приходят. Вроде все, как и Лиза, делаю, но к ней в очередь записываются, а сюда никто». «Кто такая Элиза?» Я прикинулась удивленной. «Ну-ка, голубчик, быстро рассказывай все. Имей в виду, чистосердечное признание облегчает вину». Сережа громко шмыгнул носом и принялся каяться. Он студент-медик, учится на 4-м курсе. Родители работают за границей. Нанялись в Голландию в оранжерею ухаживать за тюльпанами. Отец с матерью мечтают о даче, поэтому много денег сыну не дают. Считает, что на еду ему хватит, и ладно. Но Сереже хочется и пивка попить, и девочку в кино сводить. А еще неплохо бы купить автомобиль, красивую одежду. Но об этом даже мечтать не приходится. Хитрые мама с папой высчитали, что 200 рублей в день парню достаточно. Попробуй тут сэкономить. На сигареты и то не хватает. Однажды одна из подружек, захлебываясь от восторга, рассказала Сереже о своем походе к гадалке Элизе. «Ты не представляешь себе, какая она здоровская!» — щебетала девица, закатывая глаза. «Все-все знает!» «Какого черта ты к ней поперлась?» — мрачно прервал ее Сережа. «Каждому охота знать свое будущее. Я к ней регулярно хожу». «И сколько же платишь?» 200 баксов. «Сколько?» — заорал Сережа. «За 5 минут пустой болтовни 200 зеленых?» «Чего вопишь?» — окрысилась любимая. «Свои трачу». «И что она тебе, идиотке, сказала?» «Что ты не моя судьба». «Это точно», — протянул парень. «Охота была с дурой связываться». Девчонка отвесила ему оплеуху, и вся любовь кончилась. Но в Сережиной голове гвоздем засело воспоминание о чудовищной сумме, полученной гадалкой. Через некоторое время в его мозгах оформился план. Поколебавшись с месяц, Сергей отправился к Элизе на разведку. К тому времени он уже знал, что за первый визит следует заплатить всего 500 рублей. Посещение гадалки придало ему уверенности. Сергей купил в Икеа ночничок, поставил на него вместо абажура хрустальную вазочку, приобрел бороду, парик и салон заработал. Самое интересное, что люди к нему идут, правда вяло, но все же идут. Сережа не зарывается, просит в половину меньше, чем остальные столичные предсказатели, и даже иногда помогает людям. Например, к нему не так давно пришла тетка с явными признаками базедовой болезни. Как будущий медик, Сережа сразу отметил выпученные глаза и большой зоб. Естественно, он моментально порекомендовал бабе сбегать к эндокринологу, проверить щитовидку. Та послушалась, и теперь Сережа имеет постоянную клиентку. Но одну... «Значит, ты ходил к Элизе», — прервала я его. «Опыт перенимать». «Ага», — кивнул Сережа. Вошел, сел и заявил: «Хочу открыть свой салон». «Нет, конечно». «А как дело было?» «Притворился, будто погадать явился. Хотел посмотреть, как это делается». «И что?» «Наплел, будто имею проблемы в личной жизни». А эта дура карты раскинула и на полном серьезе ответила: «Не грусти, сегодня вечером встретишь красавицу, блондинку, глаза голубые, на щеке родинка, волосы кудрявые. Только недолго ваш роман продлится, бросит она тебя, ты тогда опять приходи». «Ну и как? Сбылось?» Сережа вздохнул. «Самое смешное, что да. Вышел я от Элизы, прошел 100 метров, а передо мной девчонка бежала. Так вот, она на своих каблучищах поскользнулась и брякнулась». Сергей, как галантный кавалер, помог неловкой прохожей встать и очень удивился. Девчонка точь-в-точь подпадала под описание Элизы. Белокурая, с большими небесного оттенка глазами и пикантной родинкой. «И у вас начался роман». Сережа пожал плечами. «В кафе сходили, я ее мороженым угостил, попросил телефончик». Но красавица номерок не дала. До дома себя проводить не разрешила. Вернее, она просто сбежала. Когда парочка вышла из харчевни, Галя, Так представилась девушка. На секунду зашла в магазин. Сергей остался покурить на улице. Через полчаса он, разозленный длительным ожиданием, сунулся в парфюмерную лавку и обнаружил там абсолютно пустой торговый зал и второй выход на параллельную улицу. Все случилось, как предсказывала Элиза. «Ты вернулся к гадалке и устроил скандал?» «С какой стати?» — вытаращил глаза Сергей. «Она-то тут при чем?» «И девчонку эту больше никогда не встречал?» «Не-а». «Но вспоминал ее?» «Конечно, красивая девка», — протянул Сережа. «Только таких по улицам табуны ходят. Не стоит расстраиваться. Поела сладкого, прокрутила «Динамо» и удрала. Со мной подобное уже бывало пару раз. Есть такие экземпляры. Познакомятся с парнем, раскрутят его на подарок или ресторан, а потом потихоньку испаряются стервы». На улице уже стемнело. Я пошла к метро. Было 5 часов вечера. Ладно, на сегодня беготня по городу закончена. Пойду заниматься домашними делами. В ванной меня ждет стиральная машина, набитая чистыми, но вконец измятыми рубашками Олега. Придется приковываться к гладильной доске. Но меня поджидал сюрприз. В прачке бойко крутились ползунки Никиты, а рубашки Олега, идеально выглаженные, висели в шкафу. Я сунулась в комнату к Томочке. Обнаружила, что там темным-темно, и на всякий случай шепнула «Томусик, мерси за рубашки». «Не за что», — прошелестела с кровати. «Я очень люблю гладить». Чувствуя болезненные уколы совести, я пошла на кухню. Томочка, сделав вам доброе дело, никогда не станет охать, ахать и демонстрировать, чего ей стоило вам помочь. Наоборот, изобразить, что получила полнейшее удовольствие. Позавчера она оттащила на помойку ведро и восторженно заявила: «Нет, все-таки хорошо, что у нас мусоропровод сломался, и теперь нужно бегать во двор. Такая красота кругом, просто царство Берендея». И так всегда. Другая бы стонала: «О, надо в мороз идти на улицу, о, злая судьба!» А Томочка во всем находит радость. Однако какая я дрянь! Свалила на нее всю домашнюю работу. Ладно, завтра сбегаю в школу, улажу ситуацию с Кристиной и ничего не стану рассказывать Томе. Следующее утро началось с похода в учебное заведение. Я всю жизнь прожила в одном районе. Несколько лет назад мы купили новую квартиру и перебрались из своей блочной пятиэтажки в красивую башню. Но ареал обитания остался прежним. Мы просто переехали на соседнюю улицу, поэтому школу, в которую ходит Кристина, я очень хорошо знаю. Примерно 3 года назад на ее дверях появилась табличка «Гимназия». Но, по сути, в ней ничего не изменилось. Кристи ходит сюда лишь по одной причине. Другой школы в нашем микрорайоне нет, а те, что расположены чуть подальше, еще хуже. В прошлом году мы хотели перевести ее в отличное общеобразовательное учреждение, расположенное на юго-западе столицы. Но потом отказались от этой затеи, так как посчитали, несчастному ребенку, чтобы успеть к первому уроку, придется вставать в 5:30. Потом возникла идея перевести ее в платный колледж. Но Томочка подумала-подумала и сказала: «Мне кажется, это будут зря потраченные деньги. Лучше я отложу их на оплату репетиторов, которые понадобятся в 11 классе, когда Кристи начнет готовиться в институт». На то мы порешили. Кристина осталась в своей школе. Классная руководительница, противная, толстая Варвара Карловна, услыхав, что я пришла по поводу Кристи, язвительно заявила: «Я очень рада, что мать, наконец, обратила внимание на просьбы несчастных педагогов. и соизволила осчастливить нас своим приходом». Я хотела было возразить, что у Кристи нет матери. Томочка ей мачеха. История Кристи описана в книге «Черт из табакерки». А я никто ей, но решила не вмешиваться в гневную речь педагога. Однако через 5 минут я все же не удержалась и прервала нескончаемую гневную тираду. «Судя по вашим высказываниям, Кристю следует отправить на зону для особо опасных преступников, сроком этак лет на 40». Варвара Карловна запнулась, а потом возмущенно воскликнула: «На нее все жалуются!» «Если можно, поконкретней», — обозлилась я. «Ну, Анна Яковлевна, географичка, и в чем там дело?» «Ваша Кристина использовала мел для рисования на доске». А следовало искрошить его и рассыпать по полу. Но я удержалась от замечания и уточнила: «Это все?» «Если бы!» «Что еще?» «Она постоянно позорит школу своими майками». Я уставилась на Варвару Карловну. Самое интересное, что сия дама ведет уроки русского языка и литературы. К моим щекам начал приливать жар. Но Варвара Карловна, очевидно, решила, что посетительница возмущена поведением дочери, потому что принялась со скоростью света перечислять ее преступления. «Рассуждала о директоре, пришла в юбке, порочащей ее достоинство, поведение жутко невообразимое. Вчера в столовой не ела, не пила, не разговаривала. Переспрашивает на уроках всякую ерунду. Гадит каждый день». Услыхав последнее заявление, я, сдерживая гнев, поинтересовалась: «Что такое хохотальник?» «Кто?» — осеклась Варвара Карловна. Я вытащила из сумки дневник Кристи, нашла нужную страницу и подсунула под нос классной. «Читайте». Причиной срыва уроков явился раскрытый в сторону учителя хохотальник Кристины, озвучила Варвара Карловна. «И кто это написал?» — наседала я. «Я», — гордо ответила Варвара Карловна. «Ваша дочь разинула на сочинении рот и принялась хохотать». «И этот перл тоже ваш?» «Какой?» «Вот внизу», — явилась на урок физкультуры в брюках с чужого плеча. «И чего?» — посинела Варвара Карловна. «Абсолютно правильное замечание. Вы бы видели, в каком виде девица вошла на занятие. Мне пожаловался преподаватель». Я тяжело вздохнула. «У некоторых людей нет музыкального слуха. Встречаются неспособные к математике. А еще есть особы без чувства языка. Вчера я включила радио и услышала вдруг: и Калась поехала». Я очень удивилась и решила, что ведущая оговорилась, но потом услышала еще раз: и Калась села. Лишь через пару минут до меня дошло: передача посвящена Марии Каллас, великой оперной певице. И журналистка хотела, видимо, сказать: и Каллас поехала, а потом и Каллас села. И что же вышло? Но на радио непрофессиональный человек не страшен. Ну, улыбнутся слушатели, ну, напишут гневное письмо и все. А в школе? Там, где Варваре Карловне дана безраздельная власть над детьми. «Похоже, мы с вами не договоримся», — прошипела классная. «Ваша отвратительная девочка — просто исчадие ада». Вся кровь бросилась мне в голову. В нашей стране постоянно говорят о реформе образования, сетуют на малое финансирование и плохие учебники. Да не в этом дело, Господи! К сожалению, в подавляющей массе у нас в школах преподают климактерические, озлобленные на весь свет тетки, не умеющие и не желающие любить детей. Такой хоть $1 000 000 в месяц плати, она не изменится. И у бедных родителей остается только один выход – униженно кланяясь, носить в школу презенты, надеясь, что гарпия не станет ежедневно плеваться ядом в их ребенка. Но я вовсе не желаю прогибаться перед Варварой Карловной. Схватив дневник и забыв попрощаться, я вылетела из класса и чуть не сбила с ног высокую девочку. «Прости, пожалуйста». «Ничего», — ухмыльнулась десятиклассница. «От вороны все в ненормальном состоянии выскакивают». «От какой вороны?» — не поняла я. «Так от Варвары Карловны. Жутко противная». «Абсолютно с тобой согласна», — кивнула я. «Отвратительная особа». «Учителя все такие», — отмахнулась девочка. «Сволочи, скорее бы уж в институт поступить. Сил никаких не осталось». «И куда пойдешь?» «Уж не в педагогический», — скривилась она. «За всю жизнь я только одну приличную учительницу встретила. Елену Тимофеевну. Она репетировала мою сестру». Сочетание имени и отчества показалось мне знакомым, и я невольно воскликнула. «Елена Тимофеевна Кузовкина?» «А вы ее знали?» — удивилась девочка. «Ну, у нее еще дочка есть, Аня, и внучка». «Аня пропала», — принялась мне рассказывать школьница. «Уж, наверное, год прошел. Елена Тимофеевна очень убивалась, а потом и сама. Представляете, моя сестра к ней прибежала, а та урок отменила, к ней гости пришли. Так вот, она сгорела в квартире заживо». «Какие гости?» — удивилась я. «Тебя как зовут?» «Вера Мордвинова. Можно с твоей сестрой поговорить?» «Зачем?» «Мне необходимо». «Ступайте в 5-й Б, на продленке она. Зовут ее Зина Мордвинова», — ответила Вера и побежала вверх по лестнице.